Глава 16. Флоренция и Дрезден. Вечный муж и житие великого грешника. В январе 1869 года Достоевский пишет своей племяннице Ивановой из Флоренции: «Через 3 месяца, 2 года, как мы за границей. По-моему, это хуже, чем ссылка в Сибирь. Я говорю серьезно и без преувеличений. Если здесь такое солнце и небо, и такие действительно уж чудеса искусства, неслыханного и невообразимого, буквально говоря, как здесь, во Флоренции, то в Сибири, когда я вышел из каторги, были другие преимущества, которых здесь нет, а главное — русские и родина, без чего жить не могу». Последние слова сказаны тоже серьезно и без преувеличения. Писатель был болен настоящей тоской по родине, и все его письма полны мучительных жалоб на изгнание. Его огорчает неуспех идиота. «Я чувствую, — пишет он Страхову, — что сравнительно с преступлением и наказанием эффект идиота в публике слабее, и потому все мое самолюбие теперь поднято. Мне хочется произвести этот эффект». Раздумывая над судьбой своего последнего романа, он высказывает взгляд на собственное творчество, признание для нас драгоценное. «У меня свой особенный взгляд на действительность в искусстве», — пишет он, — «и то, что большинство называет почти фантастическим и исключительным, для меня иногда составляет самую сущность действительного. Обыденность явлений и казенный взгляд на них, по-моему, не есть еще реализм, а даже напротив. Неужели фантастический мой идиот не есть действительность, да и самые обыденные? Да именно теперь-то и должны быть такие характеры в наших оторванных от земли слоях общества, слоях, которые в действительности становятся фантастическими». Так Достоевский защищается от нападений противника. Его романы фантастичны, потому что фантастична Россия, фантастична сама действительность. Его реализм глубже реализма Гончарова и Тургенева с их низменностью воззрения на действительность. Из всех русских писателей его интересует только Лев Толстой, который успел сказать наиболее своего. Он с увлечением читает «Войну и мир», хотя восторги Страхова кажутся ему преувеличенными. «Вы спрашиваете в письме вашем, — пишет он критику, — что я читаю? Да, Вольтера и Дидро всю зиму и читал. Это, конечно, принесло мне и пользу, и удовольствие. Кандид Вольтера, в котором так остроумно высмеивается оптимизм панглосса, помог Достоевскому в его борьбе с утопизмом. Его бунтовщики восстают на разумность и справедливость мировой истории, и в их критике слышатся отзвуки вольтеровских сарказмов. За год до братьев Карамазовых писатель отметил в записной книжке «Мементо» — на всю жизнь написать русского Кандида. В философии Ивана Карамазова русское вольтерианство находит свое завершение. Беременность Анны Григорьевны заставляет Достоевских покинуть Италию, где они совершенно одиноки, и искать убежище в славянской стране. Они едут в Прагу, но не находят там ни одного свободного помещения. Поневоле возвращаются в уже знакомый им город Дрезден. В сентябре 1869 года рождается дочь Любовь. Писатель жалуется на полное безденежье. «Как могу я писать, — спрашивает он Майкова, — когда я голоден, когда, чтобы достать 2 талера на телеграмму, штаны заложил? Да черт со мной и с моим голодом! Да ведь она кормит ребенка. Что ж, если она последнюю свою теплую шерстяную юбку идет сама закладывать, а ведь у нас 2-й день снег идет, не вру, справьтесь в газетах, ведь она простудиться может. И после того у меня требует художественности, чистоты поэзии, без напряжений, без угару, и указывает на Тургенева. Пусть посмотрит, в каком положении я работаю». Достоевский пишет повесть «Вечный муж» для журнала «Заря» и с трудом вымаливает у редакции 100 рублей аванса. Задумывает большой роман, или вернее серию романов, и со страстью принимается за писание. «Встаю в 1:30, — сообщает он Ивановой, 14 декабря 1869 года. Потому что работаю по ночам, да и без этого не могу заснуть ночью. От 3 до 5 работаю. Иду на 30 минут гулять, и именно на почту, а с почты возвращаюсь через Королевский сад домой. Всегда одна и та же дорога. Дома обедаем. В 7 часов выхожу опять гулять, и опять через Королевский сад домой. Дома пью чай и в 10:30 сажусь за работу. Работаю до 5 часов утра. Затем ложусь, и как только пробьет 6 часов, тотчас же засыпаю. Замысел жития великого грешника перебивается замыслом бесов. Писатель томится своей оторванностью от России. Он пишет Майкову 25 марта 1870 года. «За границей я действительно отстану. Не от века, не от знания, что у нас делается. Я, наверное, лучше вашего это знаю, ибо ежедневно прочитываю 3 русских газеты до последней строчки и получаю 2 журнала, но от живой струи жизни отстану, не от идеи, а от плоти ее, а это ух, как влияет на работу художественную». Ему во что бы то ни стало, нужно вернуться в Россию. Только на родине сможет он написать житие. «Вот еще что», — признается он Ивановой. «Хочется мне ужасно до последнего влечения перед возвращением в Россию съездить на восток, то есть в Константинополь, Афины, Архипелаг, Сирию, Иерусалим и Афон. Положим, деньги нечего жалеть, я бы написала о поездке в Иерусалим книгу, которая бы все воротила, а такие книги ходки, говорю по опыту». Начинается франко-прусская война. Достоевский с отвращением пишет о немцах, которые грабят и мучат, как гуннская орда. В читальной зале он каждый вечер видит немецких профессоров, докторов и студентов, которые требуют бомбардировки Парижа. Он с презрением говорит о молодой Германии и утверждает, что нация, провозгласившая право меча, крови и насилия, осуждена на гибель. Трагический 1870 год приходит к концу. Достоевский сообщает Майкову 30 декабря 1870 года. «Да, приехать я непременно хочу, и врачу с весной, наверное. Здесь я нахожусь в таком гнусном состоянии духа, что почти писать не могу. Мне ужас, как тяжело писать. За событиями слежу. И у нас, и здесь лихорадочно и много прожил жизни в эти 4 года. Сильно жил, хотя и уединенно. Что Бог пошлет, дальше приму безропотно. Но если б вы знали, какое кровное отвращение до ненависти возбудила во мне к себе Европа в эти 4 года. Припадки падучие сопровождаются периодами тоски необычайной и невыносимого мистического ужаса. «Некоторое время хвораю», — пишет он Страхову 18 марта 1871 года. «А главное, тосковал после припадка падучий. Когда припадки долго не бывают и вдруг разразятся, то наступает тоска необычайная, нравственная, до отчаяния дохожу. Прежде эта хандра продолжалась 3 дня после припадка, а теперь 7, 8 дней, хотя сами припадки в Дрездене гораздо реже приходят, чем когда-нибудь». Анна Григорьевна трудно переносит свою 3-ю беременность. Она исхудала, нервничает, не спит по ночам, состояние мужа ее тревожит, и она прибегает к крайнему средству, предлагает ему поехать в Висбаден, поиграть в рулетку. Достоевский все проигрывает и в отчаянии ночью бежит разыскивать русского священника. На незнакомой темной улице он находит храм, который кажется ему православной церковью, хочет войти, а оказывается, это синагога. В полночь он пишет жене: «Теперь эта фантазия кончена навеки. Мало того, я как будто переродился весь нравственно, говорю это тебе и Богу. Не думай, что я сумасшедший, Аня, ангел-хранитель мой. Надо мною великое дело свершилось, исчезла гнусная фантазия, мучившая меня почти 10 лет. Аня, верь, что настало наше воскресенье, и верь, что я отныне достигну цели и дам тебе счастье». Действительно, он пережил какое-то мистическое событие. С этого дня Достоевский больше никогда в жизни не играл. Фантазия исчезла мгновенно, навсегда. Последнее впечатление от Европы было для писателя подтверждением и оправданием его христианского мировоззрения. Люди, проповедовавшие рай на земле, кончили парижской коммуной. Действительность поторопилась приготовить материал для автора бесов. 18 мая 1871 года он пишет Страхову: «Но взгляните на парижскую коммуну. В сущности, все тот же Руссо и мечта пересоздать вновь мир разумом и опытом, позитивом. Они желают счастья человека и остаются при определении слова «счастье» Руссо, то есть на фантазии, неоправданной даже опытом. Пожар Парижа есть чудовищность. Не удалось, так погибай мир, ибо коммуна выше счастья мира и Франции. Но ведь им, да и многим, не кажется чудовищностью это бешенство, а, напротив, красотою. И так эстетическая идея в новом человечестве помутилась. На Западе Христа потеряли по вине католицизма, и оттого Запад падает, единственно оттого. Идеал переменился, и как это ясно. Шигалев и Петр Верховенский в «Бесах» — люди, прошедшие через опыт Парижской коммуны. В июле 1871 года Достоевский получает 1000 рублей аванса из русского вестника и возвращается с семьей в Россию. Перед отъездом из Дрездена, опасаясь обыска на русской границе, он сжигает рукопись идиота, вечного мужа и первой редакции «Бесов». 9 июля он приезжает в Петербург, 16 июля у него рождается сын Федор. Европейская ссылка Достоевского продолжалась более 4 лет, 14 апреля 1867, 9 июля 1871 года. Анна Григорьевна сообщает в своих воспоминаниях: «Страхов усиленно приглашал моего мужа быть сотрудником «Зари». Федор Михайлович на это с удовольствием соглашался, но лишь тогда, когда окончит роман «Идиот», который так трудно ему давался и которому он был очень недоволен. Окончив роман, он писал Страхову: «У меня есть один рассказ, весьма небольшой, листа на 2 печатных. Этот рассказ я еще думал написать 4 года назад, в год смерти брата, в ответ на слова Аполлона Григорьева, похвалившего мои записки из подполья и сказавшего мне тогда: „Ты в этом роде и пиши“. Но это не записки из подполья, это совершенно другое. По форме, хотя сущность та же, моя всегдашняя сущность, если только вы, Николай Николаевич, признаете во мне, как у писателя, некоторую свою особую сущность». Из маленького рассказа вырастает повесть в 11 печатных листов под заглавием «Вечный муж». Как всегда, первое увлечение сменяется недовольством и, наконец, отвращением. Писатель жалуется на жару во Флоренции, на припадки и безденежье. «Можете вы себе представить, какая это была каторжная работа?» — пишет он Ивановой. «Тем более, что я возненавидел эту мерзкую повесть с самого начала». «Вечный муж» был напечатан в первых 2 книжках «Зари» за 1870 год. Софья Ковалевская сообщает в своих воспоминаниях, что Достоевский в 1866 году рассказал однажды в их семье сцену из романа, задуманного еще в юности. Сам автор писал Страхову, что замысел его повести восходит к году смерти брата, то есть к 1865 году. Ковалевская так излагает содержание этой сцены. Герой, помещик средних лет, хорошего и тонкого образования, жил за границей. Читает хорошие книги, покупает картины и гравюры. В юности вел беспутную жизнь, но потом стал серьезнее, посвящает себя жене и детям и пользуется всеобщим уважением. Однажды он просыпается утром, солнце светит в окно его спальни, все вокруг него чисто, красиво и уютно, и самого себя чувствует он чистым и достойным уважения. Во всем его теле разливается ощущение удовлетворенности и покоя. Как настоящий сиборит, он медленно встает, чтобы подольше насладиться приятным состоянием общего физического удовольствия. Находясь между сном и бдением, он переживает в памяти различные прекрасные минуты своего последнего заграничного путешествия. Он снова видит очаровательную полосу света, которая падает на голые плечи святой Цицилии в Мюнхенской галерее. Ему приходит снова на память умные фразы из недавно прочитанной книги о красоте и гармонии мира. Вдруг, как раз в этой самой высокой точке его приятных мечтаний и переживаний, чувствует он какую-то неприятную внутреннюю боль, смутные воспоминания. Так бывает с людьми, у которых старая рана, из которой не была удалена пуля. Несколько минут раньше им совсем не было больно, и вдруг заноет старая рана, ноет и ноет. Помещик начинает раздумывать, что же это значит. Ничего у него не болит, никакого у него нет огорчения, а между тем, что же сжимает его сердце все сильнее и сильнее. Наконец он начинает догадываться, что тут есть какое-то воспоминание. Он делает усилие, напрягает свою память и вдруг действительно вспоминает, и притом так живо и реально, что все его существо испытывает такое отвращение, как будто это произошло вчера, а не 20 лет тому назад. И в течение всего этого времени, в течение 20 лет, это нисколько его не беспокоило. Он вспоминает, как однажды после бурно проведенной ночи, увлеченный пьяными товарищами, он изнасиловал маленькую 10-летнюю девочку. И Софья Ковалевская припоминает, что ее мать криком ужаса прервала рассказчика. Эта сцена превращается в экспозицию повести «Вечный муж». Мотив оскорбленной девочки, намеченной в преступлении и наказании, Свидригайлов, развивается в «Бесах», исповедь Ставрогина. Рассказ «Вечный муж» построен с необыкновенным искусством. В формальном отношении, быть может, это самое совершенное произведение Достоевского. Писатель всегда сознавал, что ему недостает чувства меры, что композиция его романов не гармонична. «Я совершенно не умею», — признавался он Страхову, — «до сих пор не научился совладать с моими средствами. Множество отдельных романов и повестей стискиваются у меня в один, так что ни меры, ни гармонии». Можно подумать, что в «Вечном муже» Достоевский поставил себе формальное задание и разрешил его блестяще. Построение рассказа поражает строгостью, пропорциональностью частей, единством плана и симметричностью эпизодов. Действие гармонически распадается на 3 части, из которых первая, праистория, отнесена в прошлое, роман Вельчининова с женой Трусоцкого в городе Т. Вторая происходит в Петербурге, поединок Вельчининова с Трусоцким. Третья, эпилог, на станции одной из южных железных дорог, встреча Вельчининова со второй женой Трусоцкого. Центральная часть, в свою очередь, делится на 3 периода, из которых каждый занимает 5 глав. Композиция удовлетворяет всем правилам классической поэтики: экспозиция, завязка, восходящее действие, кульминация, катастрофа, развязка, эпилог. Эпизоды распределены по строгому плану, детали как будто вымерены заранее. Гармония и чувство меры торжествуют. На этот раз писатель вполне совладал со своими средствами. «Вечный муж» — шедевр русского повествовательного искусства. Действие рассказа сводится к трагической борьбе вечного мужа с вечным любовником. Между великосветским Дон Жуаном Вельчининовым и провинциальным чиновником Трусоцким лежит пропасть. Автор подчеркивает их противоположность — социальную, психологическую, духовную, а не антиподы, естественно отталкивающиеся друг от друга. После первой же их встречи мы предчувствуем неизбежность столкновения и борьбы не на жизнь, а на смерть. Мотив взаимного отталкивания проводится с нарастающим напряжением, но параллельно ему постепенно возникает и растет противоположный мотив – взаимного притяжения. Соперники и смертельные враги таинственно схожи, у них общая судьба. В духовном плане они образуют пару и дополняют друг друга. Они не могут выносить друг друга, но не могут и существовать друг без друга. Их ненависть — любовь. Это 2 каторжника, прикованные к 1 цепи. Вельчининов — человек много и широко поживший. Воспитание самого великосветского. К 39 годам вдруг чувствует себя постаревшим и заболевает острой ипохондрией. Тяжба по имению принимает дурной оборот, он остается на лето в Петербурге, и белые ночи, пыль и духота еще более раздражают его нервы. Его великосветская нахальная самоуверенность, умение нравиться женщинам, веселость и легкомыслие сменяются тоскою и брюзгливостью. В глазах его появляются грусть и цинизм, он начинает любить одиночество и задумываться над высшими причинами. По ночам, во время бессонницы, мысли и ощущения его раздваиваются. Внезапно, и Бог знает почему, ему вспоминаются происшествия из давно прошедшей жизни, и воспоминания все извительные. Он видит перед собой старичка, чиновника, которого он оскорбил ради удачного каламбура, жену школьного учителя, оклеветанную им единственно для шутки, девушку-мещанку, с которой он сам не зная для чего прижил ребенка. Все эти шалости кажутся ему теперь настоящими преступлениями. Но в то же время он знает, что все эти слезные раскаяния бесплодны, и что никогда он не изменится. Вельчининов представлен нам в состоянии душевного кризиса, особого нравственного заболевания. Оно начинается в форме тоски, смутной и беспричинной, потом постепенно материализуется в образе незнакомца с крепом на шляпе. Чувство вины таинственно связано с этим господином в трауре. Вельчининов вспоминает, что встретил его на улице недели две тому назад и почувствовал беспредметную злобу. При второй встрече он плюет от бесцельного отвращения, после третьей начинает неотступно о нем думать, после четвертой злоба его переходит в бешенство. Я, ей-богу, исколочу его. Жаль только, что я хожу без палки, я куплю палку. Наконец, встретив незнакомца в пятый раз в ресторане, он кричит ему: «Эй вы, креп на шляпе, теперь прятаться, стойте, кто вы такой?» Траурный господин в смущении убегает, и герой удивленно себя спрашивает: «А что, если в самом деле не он ко мне, а я, напротив, к нему пристаю, и вся штука в этом?» В ту же ночь ему снится сон. Толпа людей обвиняет его в совершенном им преступлении. Среди них находится какой-то странный человек, которого он когда-то очень любил и от которого теперь ждет обвинение. Обвинение или оправдание. Но человек молчит, и Вельчининов начинает его бить со стервенением и бесконечным наслаждением. Вдруг раздаются три звонких удара в колокольчик. Герой просыпается, приподнимает гардину на окне и на противоположном тротуаре видит господина с крэпом. Через несколько минут в комнату его входит Павел Павлович Трусоцкий. Так медленно осознает Вельчининов свою таинственную связь с другом-врагом. Отталкивание, злоба, отвращение, бешенство, жажда убийства растут одновременно с притяжением. Он не может не думать об этой каналье, он заворожен незнакомцем. «Опять я за свое», — досадует он, — «я опять о нем, и какого черта мне в его взгляде? Жить, что ли, я не могу без этого висельника?» Трусоцкий возникает из кошмара Вельчининова, как фантазм его заболевшей совести, как его воплощенный грех. Достоевский вступает в темную, еще не исследованную область метапсихического общения человеческих сознаний. 9 лет назад герой попал в город Т, бывал в доме чиновника Трусоцкого и сделался любовником его жены Натальи Васильевны. Связь эта продолжалась целый год. Наталья Васильевна, женщина развратная и холодная, обладала даром порабощения и владычества. Когда Вельчининов ей надоел, она выбросила его, как старый изношенный башмак, и завела себе любовника помоложе. Мужа она держала в повиновении, он обожал ее, ничего не замечал и был счастлив. Павел Павлович являл собой классический пример вечного мужа. Он был только муж и ничего более. Трусоцкий сообщает Вельчининову о смерти жены. Он приехал в Петербург с дочерью Лизой, которая родилась через 8 месяцев после отъезда Вельчининова из Т. Павел Павлович пьянствует, развратничает и истязает несчастную девочку. Вельчининов догадывается, что Лиза его дочь, и помещает ее в семью своих друзей. Центр нашего внимания постепенно передвигается с любовника на вечного мужа. Трусоцкий окружен загадочностью. Сначала робкий и почтительный, он становится все развязнее, насмешливее и наглее. Своей тайны он не выдает до конца, и только в развязке мы понимаем его странное поведение. Он говорит Вельчининову, что он нашел переписку жены с другим ее любовником, Багаутовым. Герой припоминает, что сам не написал Наталье Васильевне ни одного письма, и постоянно спрашивает себя, знает ли муж о его связи с покойницей или не знает. Он уверен, что Лиза его дочь. Но и тут Трусоцкий коварно поддерживает его сомнения. Любовник желает открытой, честной борьбы. Муж прячется в шутовство, в насмешливое уверение в преданности, в двусмысленное излияние чувств. Он заставляет любовника пить с ним шампанское и лезет лобызаться. Все двоится, путается, зыблется в Трусоцком. Он воплощает в себе раздвоение мыслей героя. «Мне его нужно, этого человека», — восклицает Вельчининов. «Его надо разгадать, а уж потом и решать. Тут дуэль». И он чувствует, что с этой разгадкой связана его судьба. Трусоцкий — ядовитый туман, поднявшийся со дна его собственной души и грозящий отравить его. Если он разгадает, чары исчезнут, и он выздоровеет. Борьба принимает трагический характер. Это борьба за жизнь. Трусоцкий, хихикая и взвизгивая, кружится вокруг Вельчининова мелким бесом, оплетает сетью намеков, язвительных шуточек, чувствительных гримас и злобных подмигиваний. Любовник во власти этого шута и сумасшедшего, и он своим грехом сам создал эту жуткую связь. Смерть Лизы представляется ему освобождением. Ему кажется, что, потеряв дочь, которую он успел горячо полюбить, он сквитается со своим противником. На этом заканчивается первая часть. Это не конец, а только передышка перед новой, более сильной схваткой врагов. Трусоцкий хочет жениться на 15-летней девочке и умоляет Вельчининова познакомиться с его невестой. Они едут на дачу к Захлебининым, и в обществе молодежи любовник с легкостью входит в свою привычную роль светского шармера и покорителя сердец. Невеста доверяет ему свою тайну, она ненавидит Трусоцкого и любит юношу-нигилиста. Вечный муж в ярости увозит соперника и свидетеля своего позора. И, наконец, разражается катастрофа. У Вельчининова припадок болезни печени. Трусоцкий трогательно за ним ухаживает, а ночью пытается его зарезать. На следующий день он уезжает, переслав своему сопернику старое письмо Натальи Васильевны. И так он знал, что Вельчининов был любовником его жены. Загадка мужа разгадана, он обезоружен. Злые чары потеряли свою силу, и он исчезает, как сон, из которого возник. Любовник спасен. Кризис совестью прошел, и он выздоравливает. Чувство необычайной, огромной радости овладело им, заключает автор. Что-то кончилось, развязалось, какая-то ужасная тоска отошла и рассеялась совсем. Он сознавал ясно, что миновал страшную опасность. Трусоцкий пытался его зарезать бритвой, но только поранил ему руку. Они сквитались. В эпилоге, через 2 года, на одной станции Южной железной дороги, Вельчининов в последний раз встречает Трусоцкого. У него жена Липочка, пошлая и безвкусно одетая провинциальная дама, и друг дома, молодой улан Митенька. Вечный муж остается верен своей жизненной роли. В этом гениальном рассказе Достоевский открывает неведомые доселе законы духовного мира. Человеческие души связаны таинственными нитями. Одно сознание, как магнетическое поле, притягивает, другое противоположно дополнительное ему. Трусоцкий, вечный муж, неразрывно скован с Вельчининовым, вечным любовником. Их противоположность основана на сходстве. Они оба в плену у женщины. Любовнику Дон Жуану грозит опасность порабощения, он может унизиться до положения вечного мужа, и, наоборот, вечный муж, неудавшийся Дон Жуан, он завидует любовнику, как недосягаемому для него идеалу. Вельчининов видит Трусоцкого и содрогается от ненависти и отвращения, а между тем не может оторваться от его отталкивающего образа, он узнает себя в кривом зеркале. Так Раскольников заворожен Свидригайловым, Ставрогин Петром Верховенским, Иван Карамазов Смердяковым. Постыдно комична роль вечного мужа, его обожание жены, слепота и дружба с любовником. Но разве не постыдна роль вечного любовника? Вельчининов, очаровывающий девочек на даче в Захлебининах, пением страстных романсов и покоряющий сердце провинциалки Липочки, унижается не менее Трусоцкого. И муж, и любовник одинаково прикованы к женщине, и в этом рабстве страсти теряют личность. В глубине судьба их одинакова. Дон Жуан ненавидит вечного мужа как угрозу себе. Вечный муж мстит Дон Жуану за неудачу своей жизни.